Глава третья. Магия сновидений. Когда современный человек не знает, что делать, он идет за подсказками в великий и могучий интернет. Наверное, это была первая здравая мысль, пришедшая мне в голову этим утром. Для начала я отыскал банку с кофе. Катька теперь пьет зеленый чай и меня пытается подсадить. Говорит, к 30 пора начинать следить за своим здоровьем. Вон куда банку засунула. На самую верхнюю полку. Спрятала между гречей и овсянкой. Я щедро сыпанул две ложки растворимой байды в кружку и залил кипятком. Принес из комнаты ноут и установил на стол. На диванчик с ним ложиться не стал, а то так и уснуть недолго. И неизвестно, что еще мне придется претерпеть во сне. Фиолетово-оранжевая парочка, наверное, теперь только того и ждет. За окном посветлело, и произошедшее уже не казалось таким трагичным. Сам накрутил себе непонятно чего. Вообще, почему между мной и мачехой должна быть связь? Я сел было гуглить, но взгляд постоянно падал на запястье с багровыми отметинами. И снова появлялись мысли о мачехе, оранжевом и фиолетовом. Пожалуй, если Катька увидит эти следы, станет задавать вопросы. Буду выглядеть хуже, чем отец, вчера придумывая объяснение. А она заподозрит измену. В непонятных ситуациях женщины всегда начинают подозревать, что ты их не любишь или разлюбил, а значит, встречаешься с кем-то еще. Эту истину за 5 лет совместного быта с Катькой пришлось усвоить. Я достал из шкафа джинсы и старую олимпийку, раскатал рукава и натянул до основания больших пальцев. Ну вот, вроде ничего не видно. Сразу стало спокойнее. Интересно все-таки мозг устроен. Не видишь чего-то, значит, его вроде как и нет. Повозившись немного с запросом, чтобы Яндекс не выдавал сонники и фото отлёженных частей тела, я вышел на эзотерические сайты. Там творилась какая-то дичь. Аж мозг закипел. Но иногда попадались интересные объяснения. Прочитав около десятка таких, я кое-что осознал. Существуют так называемые астральные атаки. Происходят преимущественно под утро. Да, сходится. Люди подвергаются нападению всяких странных сущностей или других спящих сновидцев и получают различные раны. Возможен также смертельный исход. Да что вы все, сговорились что ли? Сначала отец, теперь вы поехавшие. И как мне с этим разобраться? Может быть, стоит спросить у админов форума? Помощь мага, консультация. Ага, сейчас разбежались. Гуглим дальше. Астральные атаки, сновидения. Да, конечно, консультация бы не помешала. Только не к шарлатанам же идти, которые сразу хотят увидеть фото твоей банковской карточки. Я перелопатил еще несколько сайтов и форумов. Самые толковые оказались у хакеров сновидений, но в последнее время активность там была не очень. Рассчитывать на быстрый ответ не приходилось. В итоге я нашел их же группу ВКонтакте, за просматриванием которой меня и застала Катька. Девушка подкралась и чмокнула меня в щеку. Я подскочил от неожиданности и едва не заорал. «Дрю, что-то ты нервный сегодня». Она погладила меня по спине. «Не спится? Переживаешь по поводу смерти мамы?» «Опять эту стерву матерью называют. Бесит!» «Не мама она мне, а мачеха! Мне вообще на нее плевать!» Девушка с удивлением отпрянула. «Что? Тебе все равно? Вчера ты не так говорил!» Она отвернулась и подошла к окну. «Иногда я тебя не понимаю. То ли ты на самом деле такой черствый, то ли прикидываешься. Ты ведь был расстроен вчера. Или мне показалось?» Я переживал из-за отца. А моя мать умерла 20 лет назад. Ее я любила, эту женщину нет. Прости. Катька подошла ко мне, но обнимать не стала. Посмотрела, внимательно разглядывая мое лицо, словно пытаясь найти ответ на свой незаданный вопрос. А если я умру, тебе тоже будет все равно? Ну вот только таких разговоров мне сейчас не хватало. Что в голове вообще у этих баб? Конечно, нет. Я ведь тебя люблю. Кажется, я нашел правильный ответ. Чтобы обнять Катьку, пришлось встать. Мягкая, сонная. Эх, как же хочется спать. «Ладно, я на работу собираться», — сказала она и ловко выскользнула из моих объятий. Через час беготни из комнаты в комнату, примерки нарядов и советов со мной, она выскочила из квартиры. Чмокнуть на прощание не забыла. Вновь воцарилась тишина, с которой я не знал, что делать. Нужно было созвониться с отцом, спросить, какая помощь нужна для организации похорон. Но как только я об этом подумал, сразу пошла цепочка мыслей. Следы на запястьях и щиколотках, следы на теле мачехи, смерть мачехи, моя смерть. Астральные атаки и сновидения, значит. Тут в голове словно что-то щелкнуло. Я сунулся во ВКонтакте и принялся шерстить список друзей. Мы познакомились с этим парнем прошлым летом на фестивале «Инсомния». Он вечно укуренный и веселый ходил от лагеря к лагерю, кормился в гостях гречкой и тушенкой, а взамен рассказывал забавные байки, в том числе и про необычные сны. Рассказывал долго и много, и мне показалось правдоподобно. По крайней мере, многие из описанных им состояний я испытывал хотя бы однажды. Наша беседа закончилась добавлением в друзья в ВК, но пообщаться после фестиваля было как-то не досуг. Да я вообще об этом парне не вспоминал. Как его звали-то? Колян, кажется. Я отфильтровал 30 Николаев. Вот зачем мне столько друзей? Общаюсь ведь от силы с 10. У половины Николаев аватарки были левые. Ладно, как этот хоть выглядел? Худой, как смерть, смуглый, и черты лица такие азиатские немного. Рассказывал, что дед киргиз у него был, кажется. Вот, слава богу, страница не закрыта. И отмечен на фото с фестиваля «Инсомния». Точно он! Я принялся набивать личное сообщение. Вываливать на него всю инфу сразу? Или кусками? Пожалуй, лучше частично, а то не поверит еще. На словах-то все порассуждать гораздо. У костра да в темную ночь все эзотерики. Надо встретиться. И тогда уже все вывалить целиком, следы на руках-ногах показать. Интересно, что он скажет по этому поводу? Через 20 минут, долгих 20 минут, за которые я выпил еще чашку кофе, съел 2 бутерброда и раз 10 подошел к окну полюбоваться видом на серые многоэтажки, Колян ответил и даже согласился встретиться через 2 часа. А больше и мечтать было нельзя. Ведь он мог не ответить вообще. Или мог оказаться где-нибудь в Индии, или куда там любят ездить эзотерики. Честно, того, что он не выйдет на связь, я опасался больше всего. Но все складывалось хорошо. Встреча на Китай-городе, от Биберева 30 минут ехать. Дойти, собраться, не так уж много придется ждать. Я быстро сварганил себе завтрак из яичницы, которая прекрасно улеглась в желудке вместе с бутербродами. Потом позвонил отцу, сказал, что до обеда буду на работе, и вышел из квартиры, занятый мыслями о предстоящей встрече. Местом встречи Колян выбрал весьма атмосферный эзотерический магазин «Белые облака». Весь его первый этаж был уставлен полками с какими-то амулетами, маятниками, прибабахами, а также вешалками с цветастой индийской одеждой. Справа от входа оказалась комнатушка со здоровым питанием. Катьке бы понравилось. В другом конце зала я обнаружил музыкальные инструменты и уголок с щаями. На втором этаже продавали книги. Просто тьму книг. Целую полку занимали томики с символикой хакеров сновидений, которую я видел на форуме. Я полистал некоторые, но брать не стал. Пусть лучше Колян посоветует, если надо. Небольшое кафе располагалось на третьем этаже. Несколько диванчиков со столиками между ними. В углу отыскалось свободное место, и я занял его. Потом подошел к стойке и заказал чай на двоих с какими-то веганскими конфетами ручной работы по 80 рублей за штуку. Да уж, это веганство — целая индустрия. Внизу еще магазин, наверное, такой же дорогой. До 12 оставалось 10 минут, а Коляна все не было. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я стал разглядывать народ вокруг. Странные типы попались мне уже на нижних этажах. Одетый во все черное мужчина с увесистым серебряным кулоном на груди и сгорбленный старик с посохом, обмотанным какими-то амулетами. В кафе народ тоже оказался забавным. За соседним столиком собрался девичник, на котором бурно обсуждали йогу и правильные диеты. Дальше Какой-то 40-летний гуру, развалившись на диване, с важным видом объяснял что-то компании молодежи. За столиком напротив сидела престарелая женщина, весьма экстравагантно одетая в длинное цветастое платье. Она, видимо, находилась в трансе. Полуприкрыв глаза, женщина водила перед собой руками и что-то шептала. А на диване, в противоположном углу, полулежа спал какой-то парень. Я поставил его на первое место по адекватности, пока не проснется, и сунул в рот непонятную вегетарианскую конфету. Какие-то молотые финики, кокосы и фиг знает что. Жутко сладкие. «Привет, Андрей?» Передо мной возник парень в затасканном темно-зеленом плаще и коричневой фетровой шляпе. «Колян!» Встретил бы случайно, принял бы за очередного поехавшего. Он не спешил садиться и щурил на меня раскосые глаза, будто изучая. «Привет!» Я подвинулся и указал на чай. «Присаживайся, угощайся!» Два раза повторять не пришлось. Колян сел и, закинув в рот сразу две конфеты, налил себе чай. Я пожалел, что у них тут нет ничего посущественнее. «Ну, что там у тебя, Андрюха?» Он взял свой обычный тон, прямо как у костерка на фестивале. «Давай, рассказывай!» Недолго думая, я вывалил на него все и сразу. И про оранжевого с фиолетовым, и про свои стигматы, и про мачеху. В довершении всего засучил рукава. «Вот на руках следы. Ноги показать?» «Ну, это по желанию». Колян улыбнулся и прищурил глаза, отправляя в рот очередную веганскую сладость. «А у тебя раньше осы были?» «Какие осы?» — не понял я. «Полосатые такие, летают вроде пчел», — засмеялся Колян, но тут же пояснил. «Ос — осознанное сновидение, сокращенно». «А, в детстве было часто, и в студенчестве, особенно когда первую пару проспишь. Помню, летал там, замки всякие строил. Сейчас иногда бывает, а так обычно просто сны яркие снятся, где я по-всякому приключаюсь. Но то, что сейчас началось, это слишком, ни в какие ворота не лезет». «Понятно». Колян задумчиво посмотрел на последнюю конфету, одиноко лежавшую на тарелке, затем на меня и сунул лакомство в рот. «Надо же, но кто бы мог подумать?» «Не веришь, значит? У меня прямо сердце упало». «Ну а чего, собственно, можно было ожидать? Бред же». «Я понимаю, это все кажется бредом. Если бы это случилось не со мной, я бы и сам не поверил, но это правда и...» «Я не знаю, что делать. Никогда таким не увлекался». Колян покачал головой. «Не в этом дело. Просто меня всегда удивляло. Некоторые гоняются за силой, тратят все свое время на практике, а им твои приключения и не снились, и вообще ничего не снится. А сила зачем-то выбирает и затаскивает на путь совершенно далекого от таких вещей человека. Кто бы мог подумать?» Он помолчал немного, отхлебнул чаю и покосился на пустую тарелку из-под конфет. «Но ты не горюй, испытания не даются сложнее, чем ты можешь выдержать. Все, что с тобой происходит, это ловушка силы, и ты в нее попался. Зато если пройдешь их, станешь крутым магом-сновидящим». «Да не хочу я становиться магом! Хочу обратно спокойную жизнь, как раньше, без всякого такого!» — взмолился я. «Не искал я никакую силу. Как сделать, чтобы она от меня отстала?» Колян рассмеялся, потянулся, как кот, хрустнув костями, и произнес: «Ладно, забей на силу, это я образно». Оценивающий взгляд раскосых глаз. «Допустим, все так, как ты говоришь. Тогда так просто от тебя не отвяжутся. Не для того вся эта каша заваривалась. Теперь тебе придется научиться осознаваться. Тем более, если смерть твоей мачехи действительно со всем этим связана, может оказаться, что ты втянут во что-то очень серьезное. Я расскажу тебе некоторые техники». Он покосился на меня. «Нет, лучше пришлю в ВК, а то все забудешь и перепутаешь. У тебя и так глаза в кучу уже». «Это потому, что спал мало». «Так ты мне веришь или нет?» «Это не имеет значения. Техники дам рабочие. Попробуешь, расскажешь. От этого и начнем плясать». Он поднялся, чтобы уйти. «Погоди!» Я вцепился в худую руку мертвой хваткой. «Хотя бы несколько советов сейчас. Я же с ума сойду, пока дождусь сообщений». Он усмехнулся и сел обратно. «А теперь ты мне не веришь. Думаешь, сейчас я выйду, добавлю тебя в черный список, и мы больше не увидимся?» Я почувствовал, как начинают гореть щеки. «Вовсе нет, просто Мне нужны хоть какие-то ответы прямо сейчас. Что это за сны?» Колян улыбнулся. «Сон — это всегда отдельная реальность. У всех. Просто мы обычно играем внутри своего пузыря восприятия. Твой маленький, тесный и безопасный мирок — отдельный уголок в общем пространстве сновидения. Так называемое внутреннее сновидение. А вот когда мы выходим за пределы этого пузыря восприятия, там целый мир, загадочный, непредсказуемый и опасный. Это внешнее сновидение. Но еще бывает, что существа из того мира заходят к нам в гости, как у тебя сейчас». Глаза Коляна сузились. Он смотрел перед собой, будто прямо сейчас видел каких-то странных существ. «Понятно», — я кивнул. «А что мне теперь делать?» «Хм, тебе нужно научиться во сне двум вещам. Осознаваться и сражаться». «С ними драться? Да у них когти, огонь изо рта и вообще!» Я возмутился слишком громко, и на нас оглянулись йокские девчонки, собравшиеся за соседним столиком. «Послушай меня», — мягко ответил Колян. «Хоть ты и полный нуб, но это твое пространство. Ты в нем заведомо сильнее. Научись использовать это». Он посмотрел на меня и снова сощурился. Я снова кивнул. «Хорошо. Первая задача тебе. Осознаться сегодня ночью, если они придут. Ребята необычно выглядят, и это облегчает дело. Ты должен сделать себе установку. Если ты видишь двух чуваков с разноцветными глазами, это сон, ясно? Это твой якорь». «Угу». «Так, второе. Ты гамаешь?» «Ну, в линейку». «За мага?» Колян сощурился. «В Скайрим за мага». «Хорошо. Погамай сегодня на ночь хорошенько. Навыпускай столько фаерболов из рук, чтобы они аж перед глазами стояли. Во сне попробуй сделать то же самое. Просто сделай, как в игре. Выпусти в них фаерболы. Должно получиться, на рефлексе». «Угу, попробую». «И третье. Не подпускай их близко. Если что, закидывай фаерболами и сразу просыпайся, ты уже умеешь». «Умею? Да как? Я же ничего не знаю», — возмутился я. «Как сегодня. Дергай ногой, пока физическое тело не отзовется. Тогда проснешься. Ну, в общем, пока все». «Погоди, а кто это такие эти ребята?» «А я почем знаю?» — Колян пожал плечами. «Вот и спроси у них, может, ответят». «Ну, как же?» — протянул я. «А что посоветуешь почитать, чтобы быть в теме?» «Хм, Кастанеду, Карлоса. Вон там внизу вся серия есть. Перевод от Софии очень хорош». «Но не грузи слишком голову, а то про первые три задачи забудешь». «Вообще, пока лучше на них и сосредоточься». Колян встал. «Ладно, бывай». Я махнул ему на прощание рукой, и эзотерик ушел, оставив меня наедине с пустой тарелкой из-под конфет. На втором этаже обнаружилось много книжек Кастанеды. Это же и за месяц не перечитать. Я на всякий случай сфоткал выходные данные первой книги «Учение Дона Хуана», чтобы потом скачать. Кто в наше время таскает с собой бумажные? На часах было уже 2, и я поспешил на выход. По дороге снова пришлось зайти в Макдональдс. Я хрустел в метро картошкой фри и думал о фриках. И повторял про себя как заклинание. «Фрики с оранжевыми и фиолетовыми глазами — это сон. Фрики с оранжевыми и фиолетовыми глазами — это сон». Отец долго не открывал, хотя при созвоне сказал, что будет дома. Я полез было в карман за мобильным, но тут замок звякнул. «Здравствуй, Андрей. Я с утра созванивался, договорился обо всем. После обеда прилег вот, задремал. Ночью спал скверно». Я чуть было не спросил, не снились ли ему ребята со светящимися глазами, но вовремя сдержался. Не оценит. Да и хватит с него. Мы снова прошли на кухню. «Как тебе помочь в организации похорон?» — спросил я, плюхнувшись на диван. «Похорон? Никак. Я все агентству поручил. Завтра утром в 9 у морга встречаемся. Вот адрес». Он подвинул ко мне визитку частной клиники. «Оттуда машинами поедем на Черкизовское кладбище». «Поселок Черкизово? Ближнее Подмосковье. Там, где бабушка Вера и дед Степан жили». «Значит, отец собрался похоронить эту стерву на нашем семейном кладбище? И сам, наверное, туда собирается. А мамина могила так и останется одинокой в Москве». Хотя почему одинокой? Рядом с бабушкой. Я подавил возмущение, спрятал визитку в задний карман джинсов и вопросительно посмотрел на отца. «А ты мне был нужен вот зачем. Поедем сейчас к нотариусу, завещание напишу. На тебя все оформим. Ты теперь единственный наследник. А я уже стар, кто знает, что может случиться». «Ага. А до этого все, значит, на ледуню было оформлено». Я стиснул зубы и выдохнул через нос, чтобы не сказать ничего этакого. Но отец понял мою гримасу по-своему. «Это кажется, что я еще ничего, протяну какое-то время. А на самом деле я уже далеко не молод. Надо подумать о том, кому передать бизнес». «Я так решил, и не вздумай спорить». «Как скажешь». Отец кивнул и, заложив руки за спину, прошелся от стола к окну и обратно. Хочет что-то еще сказать, но сомневается. Старая привычка. Я ждал. «И еще. Я должен тебе рассказать. Вчера хотел, но ты и так смотрел на меня, как на сумасшедшего». Отец сел напротив и уставился на меня выцветшими серыми глазами. «Сейчас будет еще хуже, но рассказать я должен». Я молча кивнул. «Лучше ничего не говорить, не перебивать». Вспомнились оранжевый и фиолетовый. «Ничего, пап, час назад я тоже нес такой забористый бред Коляну, так что давай, вываливай». «Твоя мать», — начал отец, — «тебе говорили, что она упала с крутой лестницы на даче, но это не так». Внутри все сжалось. «Кажется, я уже знал, что он скажет». «Нет». «Только не это! Пусть я буду неправ, пожалуйста!» «Да, она была на даче с твоей бабушкой. Прилегла днем поспать и уже не проснулась. На теле обнаружили гематомы. Причина смерти — внутреннее кровотечение от сильного удара». Сказанное прозвучало как приговор. Дальше я почти не слушал. Сердце стучало где-то в висках, живот скрутило, в голове выстроилась цепочка: мать, мачеха, я. Бабушка рассказала, как есть. Мама просто не проснулась, умерла во сне. А при вскрытии обнаружили внутреннее кровотечение, разрывы органов. Но я не поверил тогда, решил, что старуха свихнулась от горя. Только сейчас, после смерти Лидии, понял, что это была правда. «Ты на меня сейчас не думай. В тот день мы с тобой в тир к деду Степану ездили стрелять. Весь день там провели, ты помнишь ведь?» «Я помнил. Когда мы вернулись на дачу, мама почему-то не вышла меня встречать. Умерла во сне. Потом мачеха. Я следующий». «Вот теперь можешь считать меня сумасшедшим», — заключил отец. «Я сам не знаю, что думать. Это, наверное, мое проклятие. Мои женщины умирают во сне». «Может, не только женщины?» Я выдохнул и закрыл лицо руками. Хотелось проснуться, и чтобы это все оказалось сном. Лучше вообще туда проснуться, в прошлое. Мы с отцом возвращаемся из тира, но в этот раз мама выходит нам навстречу, улыбающаяся, с золотистыми волосами до плеч. Больше я ничего не помню. А, еще глаза. Синие. У меня ее глаза. «Андрей, ты как?» Голос отца выдернул меня из воспоминаний. «Можно воды?» — попросил я. «Да, конечно». Отец вскочил и через минуту поставил передо мной чашку с водой. Голубую с золотым из тонкого фарфора. Такую же он разбил вчера о стену. Я отхлебнул. Чай оказался приторным, с каким-то земляным привкусом. «Считаешь меня сумасшедшим?» — спросил отец. «Нет». Я выдержал его внимательный взгляд. «Я тебе верю». Тронутые сединой брови чуть дернулись, собираясь взлететь вверх, но тут же замерли и сошлись на переносице. «А ты как себя чувствуешь? Может, сны странные есть?» Просчитывает ситуацию он мгновенно. В какой-то момент я чуть было не вывалил на него все, как на колено. Но такого удара отец бы не выдержал. Пусть считает, что проклятие касается только его женщин. Нормально. Не выспался только. Сны как сны, я их не запоминаю. А что, маме и Лидии что-то снилось перед тем, как... Отец вздохнул. Маришка на кошмары жаловалась, а Лидия не припомню. «А тебе? Ты говорил, что плохо спал сегодня». «Нет, я и снов-то не помню, как и ты», — отец покачал головой. «За меня точно волноваться не стоит. Это проклятие такое, что умирают женщины рядом со мной, не я. Может, священника вызвать, раз проклятие?» — брякнул я. «Вдруг поможет?» «Да не поможет», — махнул рукой отец. «Мать твоя постоянно в церковь ходила. Набожная была, да ты не помнишь». «И что?» «Вот что!» Он замолчал, взял мою чашку и одним махом допил содержимое, а потом фарфор полетел в стену. Я вздрогнул, словив дежавю. «Они парой были, чашки эти. Лидия в Чехии купила. Если одна разбита, вторая уже не нужна. Пойдем. У нотариуса ко времени назначено». Он встал и вышел в коридор. Стараясь не наступить на осколки, я последовал за ним. «Пап, только люди — это не чашки», — осторожно заметил я, когда мы уже спускались в лифте. «Я знаю». Он посмотрел на меня, но взгляд его уходил будто куда-то дальше, сквозь стены. «Не переживай». Поездка к нотариусу отняла много времени. Я и подумать не мог, что батя так развернулся. Да, Ледуня получила бы неплохое наследство. Одной только недвижимости на 100 лимонов. Фирма. А что со всем этим буду делать я?